но в предчувствии картин воплощенного ужаса. Они убрались отсюда. Все свидетельствует о поспешности их бегства. Письменные столы завалены документами, которые они не успели сжечь. В подвале, на полу камер, в которых томились заключенные, валяется сгнившая солома. Мы входим в ванную комнату. На самой ванне, на капельном полу, на стенах, везде следы крови. Здесь их истязали. На втором этаже, в помещении картинной галереи, снова крупно расплывшиеся темные пятна. Поднимаемся на третий этаж. В одной из комнат на столе лежат листы бумаги, заполненные цифрами. Сомнений нет. Здесь было рабочее место инженера Ефремова. Консьерж подтвердит нам то, что мы предполагали. Ефремов покинул Париж вместе с зондеркомандой. Мы собираем все документы, которые только можем найти, делаем фотографии внутри и снаружи этого дома. Преступление, все эти вещественные доказательства, все эти неопровержимые доказательства лютого варварства врага мы отправим в Москву. Глава третья. Возвращение. Необычное путешествие. В одном из домов на Страсбургском бульваре, на квартире пожилой дамы, служившей связной между мной и Алексом Лесовым, через несколько дней после освобождения Парижа я получил депешу центра с поздравлениями по поводу моих действий и с просьбой дождаться прибытия первой советской военной миссии. Вокруг меня парижане дышали воздухом вновь обретенной свободы. Но эта атмосфера всеобщей радости, это возбуждающее чувство облегчения и восторга не могли заставить меня расслабиться, забыть, что разоружаться еще рано. Ведь бывает так. Когда ты меньше всего ожидаешь беды, думаешь, что враг разбит и повержен, он, пользуясь твоей беззаботностью, вонзает тебе нож в спину. Я отнюдь не исключал возможности, что Герпанвиц, спустившийся на утек от правосудия, перед своим бегством заложил пару-другую бомб замедленного действия и вооружил нескольких наемных убийц, поручив им ликвидировать меня. Подобные опасения вполне обоснованы. Группа Алекса, бывшая круглые сутки на чеку, обнаружила следы подозрительных субъектов, которые, судя по всему, разыскивали меня. Они побывали на бывшей квартире Каца на улице Эдмон Роже и на ряде других квартир, внесенных в картотеку гестапо. Уцелевшие головорезы банды Лафона, несомненно, получили приказ Панвица, Алекс тоже был в этом твердо убежден, разыскать меня и урегулировать мою судьбу. Вот почему в этой обстановке массового ликования мне не следовало быть на виду, дабы не стать мишенью тех снайперов, что стреляют в последние секунды. Вот почему я оставался в своем жилье на авеню Дюмен на полулегальном положении. 23 ноября 1944 года первый самолет из Советского Союза приземлился под Парижем. На его борту находились Морис Торрес и полковник Новиков, глава советской миссии по репатриации русских военнопленных и гражданских лиц, которых ожидала Москва. Новиков весьма любезно встретил меня и сказал, что я смогу улететь на той же машине, когда она отправится в обратный рейс. Время ожидания затянулось дольше намеченного, и только 5 января 1945 года я сел в самолет, имея при себе советский паспорт, на какое-то вымышленное имя. Нас было 12 человек, в том числе Радо, которого несколькими днями раньше я впервые увидел у Новикова, и его помощник Фут. В Центральной Европе война продолжала бушевать. Маршрут на Москву был разработан